Глава 7. Банковская система. Причины появления и виды банков. Банки – это весьма древнее экономическое изобретение. Первые банки возникли еще на Древнем Востоке в 7-6 веках до нашей эры, когда уровень благосостояния людей позволил им делать сбережения при сохранении приемлемого уровня текущего потребления. Затем эстафету подхватили античные государства. Однако в Древней Греции и в Древнем Риме были банкиры, но не было публичных банков. Первые банки в современном смысле этого слова появились в Средние века в итальянских республиках, в этих предвестниках новой цивилизации, не только на поприще наук и искусств, но также на поприще торговли и промышленности. Надо заметить, что хотя эти первые банки были депозитные и переводные, однако же они были учреждены не для этой исключительно цели, а вклады и переводы появились позже и считались второстепенными операциями. Одним из древнейших банков, время основания которого с точностью не определено, считается Венецианский банк, который, по имеющимся сведениям, существовал уже в середине XII столетия. Венецианская республика, достигшая к этому времени значительного могущества не только в торговом, но и в политическом отношении, иногда встречалась с необходимостью прибегать к понудительным займам, причем она отдавала своим кредиторам для удовлетворения их процентами от занятых капиталов, некоторые источники государственных доходов. Кредиторы, образовав общество, избирали из своей среды синдикат, уполномоченный получать все поступавшие подати и доходы и выдавать их отдельным кредиторам пропорционально количеству суженного капитала. Такая система повлекла за собой необходимость открыть лицевые счета каждого отдельного кредитора. Это, в свою очередь, представляло последнему возможность располагать приходящимися ему процентными суммами и назначать их для производства причитающихся с него частных платежей посредством ассигнаций, выдававшихся на общую сохранную кассу, а в случае необходимости продавать и сам долг, либо целиком, либо по частям. Впоследствии у членов сообщества возникла мысль вносить в эту общую кассу на хранение вклады и пользоваться ими точно таким же образом, как и суммами по первоначальному государственному долгу. Кроме Венецианского банка, в Средние века в Италии находилось несколько других подобного рода заведений, в числе которых особое место принадлежит Генуэзскому банку Святого Георгия, который важностью и обширностью своих операций превосходил Венецианский банк. К этому следует прибавить, что в связи со стремительным развитием торговли, затрагивавшей все современные народы и страны, Венеция и Генуя были местом стечения всех иностранных торговцев, и там на рынках обращались самые разнообразные деньги, вследствие чего торговое счетоводство и производство платежей подвержено было утомительным затруднениям, а нередко и потерям из-за переменчивости и колебаний ценности различных денежных знаков. И была изобретена идеальная монета, называвшаяся торговой монетой. Она пользовалась в обращении полнейшим доверием и принималась всеми несравненно охотнее истинной монеты, представлявшей значительные неудобства. Торговая монета – это монета со стабильным содержанием благородного металла, и первая такая монета называлась гросса, гросса, от латинского «динариус гроссус», что означало «большой динарий», в отличие от обычного малого. Такие серебряные монеты появились в конце XII века в Венеции, в Генуе и во Флоренции. Можно даже сказать, что изобретение древними банками этого орудия мены оказало огромное влияние на развитие мировой торговли. Также в этих банках принимали деньги на хранение во время войн, поскольку воюющие стороны считали недопустимым грабить святилище. Но как только в хранилищах древних банков появились мешки с сокровищами, в их сторону обратился взор местных купцов и ремесленников, и у них возник вполне резонный вопрос: а нельзя ли на время воспользоваться чужими сбережениями для расширения масштабов своих деловых операций? Как это так? Естественно, за плату. И всех все устроило, ибо пересеклись интересы двух важнейших участников экономики – владельца сбережений и предпринимателя, нуждающегося в средствах для расширения своей деятельности. Именно этому и обязаны банки своим настоящим рождением. Начав с простого обмена денег разных стран и хранения сбережений, банки стали постепенно расширять круг своих услуг, помогая прежде всего развитию торговли. В одной очень умной книге написано: «Использование банкнот – это одно дело, но хранение денег в банках или заимствование у банков, то есть банковские услуги, совсем другое. Данная сфера при Адаме Смите была развита мало. Три четверти населения Франции не имели доступа к банковским услугам до 1860-х годов, даже в Британии, где с банковской индустрией дело обстояло значительно лучше. Банковские услуги были фрагментированы, а процентные ставки в разных областях страны варьировали даже в течение значительной части XX века. Ха Джун Чанг. Как устроена экономика. Сегодня банки заняли центральное место в экономиках рыночного типа. Более того, ныне их нередко называют пятой властью, если считать, что первые четыре – это парламент, правительство, суд и пресса. Банки выполняют в экономике следующие основные функции: расчетную, организуя взаимные расчеты продавцов и покупателей товаров и услуг, пусть даже находящихся в разных странах; депозитную, обеспечивая владельцам сбережений возможность поместить временно свободные деньги в банк и получить за счет этого дополнительный доход; кредитную, предоставляя возможность людям, компаниям, фирмам и правительствам привлечь на временной основе и заплату денежные средства, которые им необходимы для решения тех или иных проблем; создание новых форм денег для ускорения и облегчения платежей за товары и услуги. Иными словами, функции банков заключаются в аккумулировании денежных средств, а также в обслуживании и регулировании денежного оборота. По сути, банки – это коллективные копилки. Они собирают под свои гарантии те сбережения, которые иначе хранились бы у граждан просто под подушкой или давались бы в долг под расписки, как это практиковалось в старину. Но банки не просто копилки. Они умеют заставить деньги расти и приносить доход владельцам сбережений. При этом собственникам сбережений даже не нужно самим заниматься коммерческим вложением своих средств. За них это делают банкиры. Получение дохода для владельцев сбережений обеспечивается банками на основе очень простого, на первый взгляд, экономического механизма. Суть его состоит в том, что банки одалживают собранные сбережения граждан тем же гражданам, государству и коммерческим компаниям, фирмам, если тем по какой-то причине не хватает денег. Такое одалживание называется кредитованием. В одной интересной книге написано: «Кредит, толковал он Коле Персианову, это когда у тебя нет денег, понимаешь? Нет денег, и вдруг клац, они есть. «Однако, Моншар, если потребует уплаты», – картавил Коля. «Чудак, ты даже такой простой вещи не понимаешь. Надобно платить, ну и опять кредит. Еще платить, еще кредит. Нынче все государства так живут». Михаил Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербурге. Естественно, что одалживание осуществляется ради той платы, которая берется с заемщиков за пользование кредитом. Большая часть этой суммы уходит на выплату вознаграждения процентного дохода владельцам сбережений, а часть ее называют кредитной маржей, от французского «марж». Разница преимущества остается самим банком и образует их доход. Кредитная маржа – это залог, обеспечивающий возможность получить во временное пользование кредит. Этот залог выражается в процентах и указывается в договоре кредитования. Как правило, эмиссионным, то есть пользующимся правом выпуска банкнот, является либо один государственный центральный банк, либо несколько банков, выполняющих эту функцию от лица государства. В России эмиссионным является только Центральный банк России, принадлежащий государству. Точнее так, согласно действующему законодательству, Центральный банк представляет собой юридическое лицо, имущество и уставной капитал которого находится в собственности государства, но которое ведет независимую политику. Эмиссионный банк не обслуживает частных лиц и фирмы. Он ведет дела только с государством и коммерческими банками. Подробнее об этом будет рассказано ниже. Все остальные банки относятся к категории коммерческих и обслуживают граждан и компании фирмы. Они могут быть полностью частными или государство может быть их совладельцем. Например, Сбербанк России – это частный акционерный коммерческий банк, но владельцем контрольного пакета в нем 50% плюс одна акция является Фонд национального благосостояния, контролируемый правительством России. Остальные акции находятся в публичном обращении. Хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система. Иначе завтра же случилась бы революция. Генри Форд, американский промышленник. Принципы кредитования. Мы уже выяснили, что кредитование – это предоставление денежных средств во временное пользование и заплату. Но за этим простейшим определением скрывается огромное количество проблем, делающих профессию банкира одной из сложнейших в мире. Прежде всего, кредитование – регулируется множеством правил и нормативов. Во-вторых, неизбежны просрочки платежей. И тут возникает масса трудностей с погашением кредитной задолженности, судебные иски, коллекторы и так далее. Но при этом нужно и клиентов совсем не растерять и репутацию банка сохранить. Если сформулировать принципы кредитования предельно кратко, то они будут выглядеть следующим образом: срочность, платность, возвратность, гарантированность, целевой характер. Банк является собственником лишь той меньшей части имеющихся у него в распоряжении денег, которая была вложена в его создание учредителями, а затем накоплена самим банком за счет полученной им прибыли. Но кроме собственных средств банки используют для кредитования еще и средства, переданные им на хранение вкладчиками. И именно эти средства, депозиты вкладчиков, являются основным источником средств для кредитования. Соответственно, банк может вкладывать полученные им в распоряжение деньги только на определенный срок, не больше, чем ему разрешил пользоваться своими деньгами вкладчик. Поэтому кредиты всегда выдаются на строго определенный срок. И они всегда выдаются во временное пользование только за плату, называемую процентом за кредит. И из этого вырастает еще одна проблема – Банку необходимо работать только с теми заемщиками, у которых есть возможность вовремя выполнить свои обязательства по кредитному договору. А где таких заемщиков брать? Например, в России таковых становится все меньше и меньше. Уровень задолженности россиян стал уже критическим. В мае 2021 года россияне задолжали банкам 10 триллионов рублей только по ипотечным кредитам. И это почти в два раза больше, чем в 2018 году. Возвратность кредита – это сейчас очень большая проблема. Соответственно, банкам приходится проводить все более и более кропотливую работу по оценке заемщиков, а точнее их кредитоспособности. Основной банковский прием тут – подстраховка в виде залога, и залогом выступает собственность заемщика, которую он передает под контроль или в распоряжение банка, разрешая ее продать, если он сам не сможет вернуть долг. Аналогичным образом, давая кредиты на покупку жилья, ипотечные кредиты, российские банки оговаривают в договоре свое право забрать у заемщика купленную им за счет кредита квартиру. К сожалению, не все относятся к этому с должной серьезностью, а посему по состоянию на 1 марта 2021 года задолженность розничных клиентов перед банками составила уже 20,8 триллиона рублей, а долговая нагрузка россиян выросла с 10,9% до 11,7%, обновив исторический максимум. Это значит, что уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%. Это показатель, отражающий платежи заемщиков по судам относительно доходов населения. В одной замечательной детской книге написано: «Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день начал деньги откладывать на тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтобы не истратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и говорю: зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить. А мне говорят: пешком стыдно ходить, пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да тут же и свалился в Каах-Ханаву. От волнения козлик даже заикаться стал. Автомобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и еще 4 ребра. Ну, а автомобиль ты починил потом? Спросил Незнайка. Что ты? Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет. Ну, мне говорят, отдавай тогда автомобиль обратно. Я говорю: идите, берите в Канаве. Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно нечего взять, и отвязались. Так ни автомобиля у меня не стало, ни денег. Николай Носов, «Незнайка на Луне». Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. В большинстве стран мира главный эмиссионный банк сейчас исполняет следующие основные функции. По поручению государства осуществляет выпуск эмиссию наличных денег. Действует как банк банков, то есть хранит денежные резервы коммерческих банков и выдает им при необходимости ссуды, а также от имени государства осуществляет надзор за их деятельностью. Играет роль банкира правительства, то то есть размещает государственные ценные бумаги, предоставляет кредиты правительству в случае особой необходимости, ведет расчетные операции для правительства и всех организаций, которые принадлежат государству и так далее. Является главным организатором безналичного денежного обращения в стране, помогая коммерческим банкам страны осуществлять расчеты между собой по своим операциям и по поручениям своих клиентов. Регулирует денежно-кредитные операции и наблюдает за тем, как действующие в стране коммерческие банки соблюдают законы. Отсюда вытекают основные цели деятельности и Центрального банка Российской Федерации. Он должен обеспечивать защиту и устойчивость рубля, развитие и укрепление банковской системы страны, эффективное и бесперебойное функционирование платежной системы. Государство вынуждено было создать собственный банк. Этот банк, который называется Центральный банк, дает в долг нуждающимся банкирам. А откуда он берет деньги на это? Ниоткуда, буквально из воздуха. Государственная монополия на выпуск денег и сохранение Центрального банка, как безотказного кредитора, необходимы для того, чтобы удержать экономику от краха, не вызвать всеобщей паники, хоть как-то стабилизировать рыночную экономику. Но он не всегда справляется с этим своими силами. Янис Варуфакис, греческий экономист. Интересно отметить, что центральные государственные банки в любой стране не обслуживают ни граждан, ни компании, фирмы, однако они ведут собственную коммерческую деятельность и даже зарабатывают прибыль. Это возможно за счет того, что Центральный банк получает процентный доход, предоставляя из своих средств кредиты коммерческим банкам, проводя операции купли-продажи ценных бумаг при вложении золотовалютных резервов своей страны в ценные бумаги иностранных правительств, покупая и продавая валюту на валютном рынке. По большому счету, Центральный банк реально является частью государственного аппарата управления экономикой, но при этом законодательство, в том числе российское, предусматривает его независимость от исполнительной власти. Председатель ЦБ не подчинен премьер-министру страны, и ответственность только перед законодательной властью и президентом страны. В качестве примера рассмотрим инфляцию, то есть всякое обесценивание денежной единицы страны. У инфляции есть несколько причин, и сама инфляция бывает разной. Может, например, быть инфляция спроса, когда люди, компании, фирмы и правительство в силу определенных обстоятельств имеют слишком много денег. Это та самая ситуация, когда слишком много денег охотится за слишком малым количеством товаров. Еще есть инфляция затрат, когда цены растут в силу удорожания покупных ресурсов для производства потребительских товаров. Тут вообще получается замкнутый круг. Понятно, что если розничные цены повышаются, то покупательная способность заработной платы падает, и под давлением работников ее приходится повышать. Это вызывает, в свою очередь, рост затрат на производство потребительских товаров. Компенсировать такой рост затрат приходится новым повышением цен. В итоге рост цен становится как бы самоподдерживающимся. В одной очень умной книге написано: «Если вы храните наличные, инфляция уменьшает стоимость ваших сбережений. При росте цен вы сможете купить на свои денежные сбережения меньше товаров». Представьте, в 1971 году вы приобрели на $1000 десятилетние правительственные облигации. В период между 1971 и 1981 годами совокупная инфляция в США составляла 124%. При такой инфляции ваши облигации на $1000 в 1981 году должны стоить уже 2244,44 доллара. На самом же деле, когда правительство выкупило эти облигации в 1981 году, оно заплатило только $1000. И на эту $1000 в 1981 году вы смогли бы купить меньше товаров, чем в 1971 году. Так инфляция снизила стоимость ваших сбережений. Инфляция облегчает правительству и компаниям выплаты по кредитам. Это удобно для правительства, но не слишком хорошо для вкладчиков. Если уровень инфляции растет, вкладчики прекращают покупать государственные облигации, даже если им предложат очень высокий процент. Если ваши доходы растут быстрее инфляции, ваша реальная покупательная способность тоже будет возрастать. Представьте, что ваши доходы растут на 7% в год, а инфляция всего на 5%. В этом случае ваша покупательная способность вырастет на 2%. Ваши сбережения защищены и в том случае, если вы храните их в банке, и он начисляет вам процент выше уровня инфляции. Наконец, невысокий уровень инфляции часто является неизбежным последствием экономического роста. Центральные банки часто стараются удерживать инфляцию на уровне 2% в год, а не свести к нулю. Но инфляция в 5% и более может привести к серьезным последствиям. Теджван Петтингер. Экономика для каждого образованного человека. Нулевая инфляция бывает только на кладбище. Виктор Геращенко, российский финансист. Все складывается совсем плохо, когда страна попадает в полосу гиперинфляции. Типичный пример гиперинфляции – положение дел в Венесуэле. Там за 2018 год, по данным МВФ, уровень инфляции составил 1 370 000%. А в 2019 году гиперинфляция в Венесуэле достигла 10 000 000%. Весь огромный опыт последнего столетия показывает, страна, попавшая в полосу гиперинфляции, обречена на тяжелейшие социальные и политические беды. Теоретически государство должно обеспечивать систему защиты внутреннего рынка от инфляции и от роста мировых цен. Но это у него получается далеко не всегда. Что же оно может сделать? Через Центральный банк ЦБ оно может как бы откачать с рынка временно излишние деньги, чтобы цены замедлили свой рост. Первый способ состоит в том, что ЦБ начинает больше продавать на валютном рынке страны иностранной валюты, поскольку платить за нее банки, приобретающие ее для компаний, фирм и продажи гражданам, будут рублями, то рублей в экономике станет меньше, спрос снизится и рост цен замедлится. Второй способ аналогичен первому. При необходимости ЦБ по договоренности с правительством может увеличить продажи для банков государственных доходных ценных бумаг, что также приведет к сокращению рублевой массы в экономике. Третий способ заключается в том, что ЦБ предлагает коммерческим банкам разместить на его депозитах временно свободные денежные средства и дает по таким депозитам больше, чем раньше, уровень доходности. В этом случае банки помещают деньги в ЦБ, и их возможности давать кредиты уменьшаются, а значит, опять-таки сокращается денежная масса в обращении и замедляется рост цен. ЦБ же, приняв деньги от банков, одну их часть оставляет без движения, а другую сам дает в долг, но под более высокий процент, платить который охотников меньше, чем при дешевых деньгах. И, наконец, четвертый из основных способов борьбы с инфляцией – административный. Он состоит в том, что закон дает ЦБ право требовать от коммерческих банков резервирование части собранных ими денежных средств на его специальных резервных счетах. Такой механизм позволяет повысить надежность всей банковской системы страны и предотвратить банкротство банков, а значит потерю средств, помещенных в них вкладчиками. Но закон не устанавливает размер ставки резервирования. Это находится в руках ЦБ. И потому, когда инфляция ускоряется, ЦБ может потребовать от коммерческих банков резервировать у него большую долю собранных ими средств. В итоге денежная масса в обращении сократится, и инфляция замедлится. Краткосрочное сдерживание цен часто приносит пользу. Однако подобная практика может быть эффективной лишь некоторое время, особенно в период войны, когда она подкрепляется патриотическими чувствами и ощущением кризиса. Чем дольше она длится, тем больше возникает проблем. Когда правительство навязывает рынку свои необоснованные цены, спрос неизбежно начинает перекрывать предложение. Генри Хазлитт, американский экономист. ЦБ может объявить своей целью определенный темп роста цен. Такая политика называется таргетированием инфляции. От английского target – цель. Политика таргетирования инфляции возможна только если целевой уровень инфляции – известен всей стране, когда люди и компании, фирмы понимают, какой ситуации ждать в экономике и на финансовом рынке. ЦБ России поставил себе задачу удерживать инфляцию вблизи целевого уровня в 4%. Кстати, по итогам 2020 года инфляция в России составила, по оценке Росстата, 4,9%. Это несколько превысило прогноз Минэкономразвития. Министерство прогнозировало инфляцию на уровне 4,6-4,8%. Стабильно низкая инфляция – это важное условие для нормального развития экономики. Когда цены растут медленно, а главное – предсказуемо, компании, фирмы могут строить планы на несколько лет вперед и делать долгосрочные инвестиции в развитие своего производства. А люди могут откладывать деньги на будущее и не бояться, что они обесценятся. Смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции и финансовой стабильности. А устойчивая низкая инфляция – это тоже один из факторов перехода к инвестиционному типу роста. Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России. И, между прочим, уровень 4% был выбран не случайно. Такая инфляция оптимальна для России. – Если инфляция будет меньше, это может тормозить экономический рост. Основной инструмент денежно-кредитной политики – это ключевая ставка, которую устанавливает ЦБ. По сути, ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем выше процентная ставка, тем хуже для развития экономики. Когда процентная ставка выше рентабельности обрабатывающей промышленности, кредит теряет смысл. Экономика, производственная сфера, начинает жить только за счет собственных доходов. Она не может развиваться. Сергей Глазьев, российский экономист. Естественно, ключевая ставка влияет на инфляцию. Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании, фирмы в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, цены перестают расти и, как следствие, замедляется инфляция. И наоборот, при снижении ключевой ставки деньги становятся дешевле, снижаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании, фирмы берут больше кредитов, больше тратят и инвестируют, меньше сберегают. Это приводит к росту спроса, повышению цен и увеличению инфляции. Также в экономической литературе и в юридических документах нередко встречается термин «ставка рефинансирования». Это размер процентов в годовом исчислении, подлежащих уплате ЦБ России за кредиты, которые тот предоставил кредитным организациям. С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнено к значению ключевой ставки, устанавливаемому ЦБ. Приведем примеры. В декабре 2014 года ЦБ России увеличил ставку с 10,5% сразу до 17%. Это привело к резкому повышению ставок по кредитам и вкладам. Темп роста цен сначала стабилизировался, а затем инфляция сильно снизилась. А в сентябре 2016 года ключевая ставка была снижена до 10%. В апреле 2018 года до 7,25%. В августе 2020 года до 4,25%. Впрочем, опыт разных стран показывает, что если переборщить со снижением ключевой ставки, то деньги могут стать слишком дешевыми, и инфляция начнет расти быстрее, чем развивается производство. Это обычно происходит из-за того, что экономика просто не может переварить излишки денег, не поспевает за спросом. Ведь нельзя же в одночасье построить, например, кучу автомобилей, чтобы их купили люди. Поэтому изобилие денег в итоге приводит к росту цен. В июне 2021 года Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 5,5%. Что это значит? Это значит, что ЦБ принял решение ужесточить денежно-кредитную политику в связи с разгоном инфляции в стране, поднимая ключевой показатель и делая тем самым деньги более дорогими. Финансовые власти решили затормозить темп роста цен. По мнению экспертов, повышение ставки на 0,5% пунктов считается резким шагом. Обычно ЦБ двигает ставку на 0,25% пунктов. Кстати, в данном случае, когда ставка возросла с 5% до 5,5%, многие авторы, особенно не очень разбирающиеся в сути вопроса журналисты, пишут, что она повысилась на 0,5%. Это грубая, но, к сожалению, очень распространенная ошибка. На самом деле она повысилась не на 0,5%, а на 0,5 ppb. Процентный пункт – это специальная единица, применяемая для сравнения величин, выраженных в процентах. Чтобы было понятно, приведем такой пример. Если инфляция в одном году составила 8%, а в следующем 6%, то говорят, что она снизилась на 2 ppb. А вот в обычном процентном исчислении снижение будет 25%. Это можно объяснить только давлением инфляции. В мае 2021 года инфляция разогналась до 6%, и такое повышение ставки выглядит вполне оправданным шагом. Как следствие, увеличение ставки ЦБ позволит банкирам увеличить стоимость займов, то есть поднять кредитные ставки. Вот только сможет ли это повышение ставки задавить инфляцию – большой вопрос. Российские и мировой рынки из-за пандемии и прошлогоднего локдауна продолжают испытывать дефицит ряда товарных позиций, справиться с которым только за счет повышения ставки не представляется возможным. Отсюда и рост цен. Во всяком случае, два предыдущих решения о повышении ставки в 2021 году в марте и в апреле особенно не повлияли на торможение потребительских цен. Так что вполне стоит ожидать, что в будущем ЦБ продолжит ужесточать монетарную политику и доведет ключевую ставку по итогам года как минимум до 6%, а может быть и больше. Да, кредитное предложение и для бизнеса, и для граждан станет дороже, что приведет к сокращению спроса в экономике. И тут нужно понимать, что ЦБ вынужден маневрировать между сдерживанием инфляции в стране и потребительским спросом. Сейчас выбрали такой вариант, когда инфляция будет снижаться за счет сжатия спроса. Расчет простой. Чем меньше люди будут тратить денег, тем меньше будет расти инфляция. Получится, как говорится, не факт. Но ясно одно. Принимая такое решение, ЦБ фактически признался, инфляция в России заметно ускоряется, и она уже давно, а порой и очень сильно превысила тот уровень, который был запланирован на весь 2021 год. И в чем тут проблема? А вот в чем. С начала 2021 года по июнь месяц годовой лимит по росту цен был исчерпан, а исходя из этого лимита принимался федеральный бюджет на 2021 год. И правительство вместе с ЦБ вынуждено теперь пересматривать свои прогнозы на 2021 год. Казалось бы, и пусть себе пересматривают. Но проблема заключается в том, что правительство само приложилось к тому, чтобы ускорить инфляцию. Оно предпринимало довольно неуклюжие попытки добровольно-принудительного регулирования цен, плюс к этому причинами высокой инфляции в России являются недостаточный уровень развития конкуренции, санкции, российские антисанкции, неэффективное госрегулирование тарифов, естественных монополий и ЖКХ и так далее. Так что оснований для оптимизма во всем этом маловато, и все это, конечно же, сказывается не только на компаниях, фирмах, но и на простых людях. С помощью продолжительной инфляции правительства могут конфисковать у своих граждан тайно и незаметно значительную часть их достатка. Джон Мейнард Кейнс, английский экономист.